Глава 7. Майор Гаусс и капитан Метлицкий курили на крыльце штаба. Из-под лобья смотрели, как он приближается к ним. «Из дальних странствий возвратясь», — поэтично начал Гаусс. «Мятый вы какой-то, товарищ майор. Ночка славная была, нет?» «Ночка как ночка», — ответил Градов. «Что-то случилось?» «Потеряли вас, товарищ майор», — объяснил Метлицкий. «Ваши подчиненные тревогу подняли. Утром проснулись, а командира нет. Хотели поисковую операцию объявлять, но решили еще подождать. Вы по долгу службы отсутствовали или так, по разной приятной ерунде?» «По долгу», — буркнул Влад, входя в здание. «А вам, товарищи офицеры, лучше заниматься своими прямыми обязанностями». С Ольгой Ефимовной Догужинской он столкнулся на каменной лестнице. Она спускалась по ней, помахивая папкой. «Явление Христа народу!» — приветствовала его женщина. «Вы, Владислав Сергеевич, прямо как студент, опоздавший на лекцию. Причина была уважительной?» Она придирчиво посмотрела майору в глаза. «Я слышала, вы вчера не вернулись?» «Внедрением занимался, Ольга Ефимовна», — сказал Влад. «Не доделали вы вчера свою работу. Пришлось мне отдуваться». «Неужели?» — Догужинская иронически хмыкнула. «Вы хоть и лицо сегодня мыли? Надеюсь, не в подворотне ночевали?» В глазах женщины застыла какая-то затуманенная грусть. То, что Градов ночевал не один, было понятно без наводящих вопросов. Ольга Ефимовна была своеобразной собакой на сене. Знаков внимания майору она не оказывала, разве что чуть-чуть. Держала его на расстоянии, но хоть тресни, он ей нравился. «Ольга Ефимовна, не надо иронии. Неужели я обязан отчитываться перед вами о своей работе? Хотел бы выразить вам глубокую благодарность за вчерашний каторжный труд. Вы играли не идеально, но неплохо. Арбатова довели без происшествий?» «За решеткой ваш Арбатов», — сказала женщина. «К черту такой труд! Меня чуть не стошнило. Имелось сильное желание напиться, чтобы не видеть перед собой этого Иуду. Он был приличным человеком, приглашал меня в ресторан, но пока я размышляла, вскрылись некоторые обстоятельства его двойной жизни». Ольга Ефимовна передернула плечами. «Рада, что вам понравилось, Владислав Сергеевич, но в следующий раз я пас. У меня и своей работы хватает». Полковник Троицкий смотрел на него так, словно не узнавал. Потом вздохнул и повел рукой, мол, ладно уж, заходи. «Я полагал, что ты не дезертируешь, майор. Но какого черта, объясни? Тебя завербовали британцы? Ты провел ночь в английской тюрьме? Мои ребята видели, куда я направился. Я их предупредил, товарищ полковник». «Ладно, давай от начала до конца и без вранья. Пикантные моменты можешь опустить, если они не имеют отношения к делу. Учти, если мне что-то не понравится в твоем рассказе, то я буду вынужден доложить о твоих фокусах в армейское управление». Вся эта история состояла из пикантных моментов. Увертываться было глупо, майор докладывал как на исповеди. В какой-то момент полковник Троицкий взялся за сердце. Неприятности маячили не только перед майором Градовым, но и перед ним самим. «Так, все, хватит», — заявил он. «На пару трибуналов ты уже наговорил». «Никак нет, товарищ полковник», — дерзнул возразить Градов. «Я вошел в непосредственный контакт с нашим главным противником, британской спецслужбой. Не имеет значения, каким образом я это сделал. Родину я не предавал, секретные сведения противнику не выкладывал. Единственный мой грех — отсутствовал без санкции в ночное время. Но такая у нас работа, не все ее детали можно предсказать. Если вы думаете, что я вступал в контакт с британцами, чтобы переметнуться на их сторону, то прошу прощения, вы меня перепутали с Арбатовым. Я слишком люблю свою страну и не думаю, что когда-либо давал повод себя подозревать. Все произошедшее считаю успехом. Мы никогда так близко не подбирались к английским спецслужбам. Рискну предположить, что госпожа Майерс не догадывается, кто я такой». «Для нее я простой артиллерийский майор, способный подкинуть ОСО очередную порцию секретных данных. По легенде, я работаю с картами и в курсе передвижения войск. Иначе говоря, она попробует меня завербовать. У нас есть возможность выяснить из первых рук, в чем же интерес британцев. Таково и присутствует, тут вы правы. Англосаксы что-то замышляют, думаю, в компании со своими друзьями янки. Арбатов – выжатый лимон. Нам следует искать другие пути. Британцы вот-вот узнают, что Арбатов провален. Я должен продолжать контакты с госпожой Майерс. «Ну да, еще бы ты не хотел продолжать с ней контакты», – заявил полковник. «Гладко стелишь, майор. Всю нашу службу ставишь в некрасивое положение. Ладно, возможно, ты в чем-то прав. Раз уж начал эти безобразия, то тебе их и продолжать. Но ты мне ничего не рассказывал, понял? Выкручивайся, как знаешь. Перед своими старайся не хвастать, работай. С этого дня о каждом своем шаге будешь докладывать». «Слушаюсь, товарищ полковник». «Все, иди. Постой. Ну и как она, госпожа Майерс? В постели?» Полковник хищно улыбнулся. «Нормально, товарищ полковник». Перед глазами Влада возникло гибкое тело, ласковые руки, блуждающие по его коже. Он будто заново ощутил их прикосновение и сглотнул. Полковник внимательно за ним наблюдал. «Ну-ну, держу пари, что тебе понравилось». «Лишь бы ей понравилось, товарищ полковник. Разрешите идти». «Иди уж», — отмахнулся Троицкий. «Ступай, сын мой, и больше не греши». Начальник отделения не отказал себе в язвительной усмешке. «Темните вы что-то, товарищ майор», — сказал Нагорный, выслушав невнятное обоснование ночного отсутствия командира. «Вы провели ночь с сотрудницей британского ОСО?» «Так, замнем для ясности», — заявил Влад. «Не надо путать службу с личными отношениями». «Это вы нам говорите?» — осведомился Громарь. «Всем. Главное, что мы как-то внедрились в ряды наших оппонентов. Посмотрим, как можно раскрутить эти новые возможности. Докладывайте, что у вас. Я вчера оставил вас в баре. Должен сказать, вы не выглядите похмельными. Это похвально. Долго сидели?» «Арбатов и Ольга Ефимовна ушли», – начал Нагорный. Догужинская сделала вид, что ей надоел этот бедлам и пора на воздух. Арбатов робко возражал, не хотел за решетку, но вынужден был подчиниться. Попыток к бегству он не предпринимал. После их ухода в зале ничего не изменилось. За ними никто не пошел. На улице тоже хвоста не было. Парни и Ольга Ефимовна в этом уверены. «По твоему приказу, командир, мы остались в Золотом Гусе. Веселье набирало там обороты, шумно стало. Народ подпил, разгорячился танцами. Мы хлопнули еще по одной и больше ни-ни. Уже хотели уходить, как заведение подверглось атаке проституток. Зрелище, конечно, не для слабонервных», — капитан поежился. «Мы к этим буржуйским штучкам не приучены, у нас все по-другому. В советском государстве проституция отсутствует как класс, у них, очевидно, свой штат. Появляются они в самый нужный момент, когда клиент уже лыка не вяжет, а денежки у него еще остались. Штук пять. Откуда взялись, непонятно, напомаженные такие, шустрые, в чулках. Тьфу, срамота». «Мы стойко держались, товарищ майор», — сказал Громарь, но его затуманившийся взор майору чем-то не понравился. «Можно сказать, мы приняли бой и вышли победителями. Моральные устои не пострадали, честь советских людей мы достойно пронесли через испытания». Одна плюхнулась к Романовскому на колени. Кукла белобрысая, кудрявая, была бы симпатичная, если бы не море румян и помады. «Можно подумать, я ее звал», — заявил Олежка. «Упала такая и не сгонишь, давай на ломаном русском что-то загибать». «Ну да, эти шлюхи — сущие полиглоты», — сказал Нагорный. «Помимо родного языка должны знать еще два европейских и русский. Нет, командир, мы действительно не поддались, на службе были». Американцы ржали, дескать, эти русские такие пуритане и начальство своего боятся. Проститутки тоже смеялись. Одна кричала, мол, «Тельма, отстань от этих ребят, только время теряешь, они с другой планеты. Давай сюда к нам, тут народ сговорчивый, хотя и прижимистый. Они же не знали, что мы по-немецки понимаем». Одна смеялась пуще прочих, сказала, что эти тоже немного деревянные. То ли дело наши парни позавчера были. Страстные, голодавшие, яростно набрасывались, использовали нас по назначению». «Какие еще наши парни?» – не понял Градов. «В том-то и дело, командир», – Нагорный понизил голос. «Это самое интересное. Американцы к стойке дозаправляться пошли, а эти три немки сидели за их столиком и вспоминали свои позавчерашние приключения. У одной еще все бока болели, у другой по женской линии. Третья от головной боли никак не могла оправиться. Но они не жаловались. Заплатили им хорошо, а это главное. В общем, суть их трепа сводилась к следующему. Пару дней назад британские военные вывезли девиц за город, доставили к немецким офицерам, где те и развлекались с ними всю ночь, несколько раз пускали по кругу. В итоге все выжили, но сильно устали. На рассвете проституток привезли обратно в Берлин, рассчитались увесистой пачкой фунтов стерлингов». «Что за глупость?» – пробормотал Градов. «Какие еще немецкие офицеры? К фрицам девок не возят, они же пленные». «Вот и мы так подумали. Но немки вроде говорили понятным языком. Спросите у парней, они подтвердят». «Подтверждаем, товарищ майор», — сказал Романовский. «Как-то иначе истолковать их слова было невозможно. Мы сначала значения не придали, а потом на ус намотали. Они их по именам называли. Вильгельм такой ненасытный был всю ночь, а вот Курт подкачал. Один раз залез, а потом только наблюдал и шнапс глушил. Первого они величали оберштурмфюрером, второго – гауптштурмфюрером. Исходя из их замечаний, немцев там было много, все в форме, под охраной британских солдат. Вот мы и подумали, чушь какая-то. Лагерь для военнопленных – это понятно. Где-то за городом, долго воронки объезжали. Британцы сравнительно мягко относятся к пленным, это известно. Но даже для них поить эсэсовских офицеров шнапсом и привозить для них из города проституток – это перебор, не находишь?» «Безумие какое-то», – проворчал Влад. «Потом к ним еще одна подсела», – вспомнил Громарь. «Из той же серии, но постарше, эдакая степенная фрау. Стала возмущаться. Вы что, дуры, белины объелись? Вам же ясно было сказано. Об этом случае не трепать. А вы тут раскудахтались. Неприятностей хотите?» Шлюхи замолчали. Только одна пыталась возражать. Ее Шарлоттой зовут. Дескать, мы же на немецком говорим, а эти англосаксы и русские по-нашему не в зуб ногой. Кстати, Шарлотта у них была самая говорливая, худая такая, с крупной завивкой. На мордаху вроде ничего, но какая-то изнуренная. Потом американцы от стойки вернулись, девчата на них набросились и больше не разговаривали. «Надо было их опросить», – машинально пробормотал Градов. «Это как?» – полюбопытствовал Нагорный. «Попросить союзников подождать, пока мы со шлюхами поговорим. Там такой кутеж стоял, и те, и другие моментально набрались. Посидели минут 15 и в притон ушли. Проститутки местные в золотом гусе кормятся. Их каждый вечер можно там увидеть». «Шарлотта, говоришь?» – нахмурился майор. «Именно?» кивнул Романовский. «Там еще и другие были, но мы только это имя запомнили. Как вы считаете, товарищ майор, есть смысл с этими бабами пообщаться?» «Закрутило тебя, Градов», сказал полковник Троицкий, выслушав свежий доклад. «Намазали тебя медом в этом баре, так и рвешься туда. Что-то сомнительное наговорили эти проститутки. Для британцев такое действительно перегиб. Американцев я бы понял, их континент далеко, ударом не подвергался. Они о зверствах нацистов только понаслышке знают. Британию же несколько лет бомбили, города с землей сравняли, убитым и покалеченным нет числа. Злые они на Германию, особенно на СС. Невероятное что-то». «Это был не допрос, товарищ полковник», — сказал Улад. «Шлюхи между собой разговор вели, вспоминали, делились впечатлениями». «Да, странно», — согласился полковник. «Есть мысли». «Обосновать невозможно, товарищ полковник. Это не мысли, скорее чувства. Особый интерес союзников к нашей деятельности в Берлине. Откуда он? Да, разведка всегда занимается подобными вещами. Ей надо отрабатывать заложенный бюджет, но здесь уж как-то чересчур. Что им до нас? Скоро союзники наведут у себя порядок, зоны отгородят, наладят пропускную систему. Им никто не помешает строить в своих секторах капитализм. Плюс эта история с Арбатовым. Боюсь, на нем круг не замыкается. Вчера у меня было ощущение, что за мной следят. Сегодня утром снова. Это не связано с Дженни Майерс и Бенджамином Уилсоном. Здесь что-то другое. Теперь история с болтовней этих проституток. А вдруг все эти вещи взаимосвязаны, товарищ полковник? Вроде не должны, но работает чутье. Что-то подсказывает, что это могут быть звенья одной цепи. «Подожди», — полковник наморщил лоб. «Британцы проявляют особый интерес к нашим войскам, расквартированным в Берлине. Собирают данные о количестве личного состава, вооружениях. Они где-то содержат немецких военных, всячески их умасливают, поят, подвозят шлюх, что как-то не вяжется с образом пленных. Знаешь, майор, так мы в наших фантазиях далеко уйдем. Ладно, разрешаю поговорить с представительницами древнейшей профессии. Но не светитесь там без нужды. Не забывайте, что золотой гусь пасет британская разведка». «Помним, товарищ полковник. Британская разведка бывает в золотом гусе по средам и пятницам. Сегодня суббота, значит, веселье стартует раньше. Разрешите выполнять задание, товарищ полковник». «Командир, она здесь. Смотрите, заморского хомяка окучивает», – взволнованно прошептал Олежка Романовский. У Градова возникло сильное желание двинуть его локтем в бок и зажать рот. «Заткнись», – процедил он. «Сам вижу. Чего ты так возбудился? Сиди и дуй свое пиво». 4 часа пополудни, заведение еще не заполнилось. Зевал за стойкой пожилой бармен. За дубовым столом с непроницаемыми минами орудовали вилками двое американских военных. Они просто зашли подкрепиться после смены. Были заняты еще несколько столов, но за ними все протекало мирно, без кутежа. Женщина средних лет в приличном пиджаке и строгой юбке обедала вместе с упитанным типом в штатском. По виду это был чиновник. Рядом с дамой лежал миниатюрный кожаный редикюль. В зал вошли 3 молодые женщины, одетые фривольно, хотя и не сказать, что сильно накрашенные. 2 прошагали за стойку и после кивка бармена исчезли в кулуарах. 3-я задержалась, окинула взглядом полупустой зал, подсела к рыхлому американцу, коротающему время в одиночестве. Она была неприлично худа, но на физиономию смазлива. Жизнь не баловала эту особу. Ей было около 30. Женщина носила туфли-лодочки, шерстяное вязаное платье с впечатляющим вырезом. Поверх него был наброшен светлый плащ с большими отворотами. Голову она сегодня не мыла, прическа помялась, но пока еще смотрелась пристойно. Американский военный был мрачен. Он что-то ел, пил пиво мелкими глоточками и уныло смотрел в стену. Общение с девицей не затянулось. Шарлотта что-то промурлыкала, военный раздраженно отмахнулся. Шарлотта понятливо кивнула, нисколько не обиделась и исчезла за стойкой. «В карты продулся, не до баб ему?» – предположил Олежка. «Тут повсюду катраны, союзники свое жалование спускают». Остальные оперативники остались на улице, наблюдали за обстановкой. Влад с Олежкой сидели в дальнем углу, в глаза не бросались. В заведение ввалилась шумная компания французских военных в беретах и мундирах оливкового цвета. Они с гомоном стали рассаживаться. Гостям уже спешил, виляя между столиками, официант с подобострастной миной. Градов расстегнул верхнюю пуговицу кителя, сдвинул на затылок фуражку, сделал соответствующее слегка придурковатое лицо. Расслабленной походкой он подошел к стойке, оперся на нее. Бармен смотрел на него недоуменно. Когда же этот русский успел набраться? «Шарлотту позови», — на чудовищном немецком сказал Влад. «Она же работает». «Да зови, приятель, не смотри, я же знаю, что она здесь». Бармен помялся, исчез за шторой, вскоре вернулся, занял свое рабочее место. Шарлотта высунулась 20 секунд, озадаченно хлопнула ресницами. Влад лучезарно улыбнулся, сделал понятный жест. «Не пора ли за работу?» Шарлотта не почувствовала подвоха. «Значит, кто-то рекомендовал ее этому офицеру. Ведь русские такие же люди, пусть и имеют свои особенности. Она кокетливо заулыбалась, подошла и игриво поправила мятые волосы. Влад мельком покосился через плечо. Олежка Романовский в углу бара злорадно скалился, мол, удачи вам, товарищ майор. «Шарлотта?» – манерно сдвинув брови, спросил Влад и засмеялся. Проститутка была немного удивлена, но чувствовала себя польщенной. Все же не так часто в ее постель попадали русские. «Шарлотта», — сказала она, проследила за его взглядом, засекла Романовского. «Идем?» «А вы знаете, сколько это стоит, господин офицер?» «Разберемся. Не волнуйся, деньгами не обижу». «Вас двое?» «Нет, я один». «А этот молодой человек?» «Перебьется», — подумал Градов. «Я один, Шарлотта. Молодому человеку еще рано, пусть повзрослеет». Немецкий язык в его исполнении стал чище, правильнее. «Где ты обычно принимаешь клиентов?» «Это рядом с баром. У меня хорошая квартира». Это был какой-то цирк с конями. Романовский умирал от смеха, когда шлюха повисла на советском майоре, и они проследовали к выходу. Французы удивленно смотрели им вслед. Влад тактично пропустил женщину вперед. Она хихикнула, спустилась с крыльца. Оторвался от фонарного столба капитан Нагорный, сделал совершенно нехарактерную для себя умилительную мину. Громарь прохлаждался на углу, смотрел со всей серьезностью, но как-то подозрительно вздрагивал, словно в животе у него начались спазмы. «Смешно им», — с неудовольствием думал Градов. «Всегда самую черную работу приходится делать самому». Они свернули за угол в какой-то убогий переулок. Шарлотта взяла майора за локоть и проворковала. «У вас такие сильные руки, господин офицер, вы такой импозантный!» Они опять свернули за угол, прошли вдоль разбитого забора. Влад обернулся как бы ненароком. Сзади шел Громарь, чиркал спичками. Дом открылся за кленовой аллеей, компактный, трехэтажный. Проживали в нем явно не аристократы. Вход в подъезд был утоплен в землю, квартира находилась на первом этаже. Шарлотта открыла дверь. Он озирал унылую обстановку, ободранные стены, вздувшийся пол. Посреди кухни стояла чугунная ванна, рядом баки с водой. Главным элементом дизайна в пустой гостиной была кровать, вернее, низенькая разложенная тахта с короткими ножками. Пока он осматривался, Шарлотта времени не теряла. Откинула покрывало, стала расстегивать тугое шерстяное платье. Обнажилось нижнее белье, главный инструмент работы. Кружевное, сравнительно чистое. Майор не хотел выяснять, что оно прикрывало. «Не надо раздеваться, Шарлотта», — сказал он на нормальном немецком языке, достал красные корочки, сунул ей под нос. Женщина недоуменно подняла глаза, облизнула сухие губы. «Давай просто поговорим». «А как же?» Худые пальцы дрожали, царапали пуговицу. «В другой раз, Шарлотта. Посмотри внимательно. Я служу в контрразведке. Ты должна была слышать это слово. СМЕРШ». Женщина замерла, испугалась. У нее перехватило дыхание, и бусинки пота заблестели на лбу. «Все в порядке», — успокоил ее майор. «Застегни платье и ответь на несколько вопросов. Будет кто спрашивать, ты ублажала русского офицера. О нашем разговоре никому. Это требуется для твоей же безопасности». «Но я не понимаю, господин офицер», — пролепетала Шарлотта. «Я всего лишь проститутка. У меня трехлетняя дочь и больная мама. Они живут в маленькой комнате на Гротштрассе. Нашу квартиру разбомбили. Я ничего не сделала. Мне надо кормить свою семью». «Ничего не сделается с твоей семьей. То, что ты проживаешь в западном секторе, не имеет значения. Британцы тебя не защитят. Если мы потребуем твоей выдачи, то они не станут возражать. Не такая уж ты важная персона». «Но что я могу знать?» Путана окончательно растерялась. «Господин офицер, я маленький человек, у меня...» «Больная мама и дочь», — сказал Влад. «У нас 15 минут. Этого достаточно для вдумчивого совокупления. Потом ты побежишь заниматься своей многотрудной, полезной для общества работой и забудешь о нашем разговоре. Расскажи во всех подробностях о событиях трехдневной давности. Я напомню, это было за городом. Англичане вывозили вас удовлетворять естественные потребности германских военных». «Но я не могу», — Шарлотта сделала жалобное лицо. «Нас строго предупредили, чтобы мы никому об этом не говорили». «А ты никому и не говори, только мне. Шарлотта, поверь, я в состоянии доставить тебе крупные неприятности. Зачем это надо?» Женщина говорила сбивчиво, опустив глаза. Событие действительно имело место. Сутенер Конрад был хорошим приятелем Клары Траубе, хозяйки заведения «Золотой гусь». Они вместе выпивали, решали деловые вопросы. Под началом Конрада находилась дюжина путан от 16 до 48 лет. Четыре из них трудились в «Золотом гусе», другие в близлежащих заведениях. В тот памятный вечер Конрад собрал проституток в задней комнате, объявил, что сегодня у них выездная сессия, дал им полчаса на то, чтобы они привели себя в божеский вид. Клиентов много, но разве это проблема? Их отвезут куда надо, а потом доставят обратно. А мероприятие не трепать, иначе будут последствия. Всего он набрал 8 представительниц древнейшей профессии. Большинство из них Шарлотта знала. Уже стемнело. На заднем дворе дамы погрузились в небольшой автобус. За рулем сидел водитель в форме британской армии. Еще двое молчунов находились в салоне. За всю дорогу они не проронили ни слова. Окна автобуса были задернуты шторами. Конрад заранее предупредил девиц о том, что глазеть в них нельзя. Он тоже сильно нервничал, со своими подопечными не поехал, остался в городе. В пути они провели минут 40, поначалу шутили, потом им стало не по себе. Рядом с Шарлоттой сидела Инга Крюгер. Она несколько раз украдкой отгибала шторку, а потом прошептала. «Едем в сторону Потсдама. Вот ушли в сторону, указатель на брюки. Здесь лес, старое католическое кладбище». Несколько раз машину останавливали патрули, проверяли у водителя документы, но ни разу не заглянули в салон. Потом автобус ушел с шоссе, несколько минут петлял по второстепенным дорогам и въехал на территорию какого-то лагеря. Работали фонари, прожекторы. «Тут охрана», – тихонько сказала Инга. «Кажется, англичане». Проститутки выгрузились во дворе между бараками, зашли в один из них. Внутри было много немецких офицеров, некоторые в форме вермахта, но большинство из СС. Они жили вполне прилично, спали на чистом белье, нормально питались, потребляли спиртное. По бараку плавала угарная сивушная вонь. Эти люди не выглядели подавленными. Появление путан они встретили радостными криками, тут же разобрали их. Всем не досталось, но ничего страшного в этом не было, офицеры терпеливо ждали своей очереди. Это был какой-то шалман, табачный дым, пьяный смех. Немцы делали все, что хотели, они не могли только выйти на свободу. Женщинам давали выпить, кормили мясом, потом с пьяными выкриками бросали в койки. Эти люди были расслаблены, многие набрались и ни на что не были способны в постели. Какой-то штурмбанфюрер начал буянить, залепил синяк безутешной вдове Магде Штингер. Бедняжка аж повалилась на пол. В барак вошли двое британских военных, взяли пьяного эсэсовца под локти и вывели на улицу. «Это точно были англичане?» – уточнил Градов. «Флаги там не висели», – ответила Шарлотта. «Но разговаривали они на чистом английском. Я могу отличить их речь от выговора янки. До войны училась на филологическом факультете в Нюрнберге». Веселье продолжалось до утра. Британцы не препятствовали. Девчонки были измотаны до предела, к утру стонали, с трудом волочили ноги. Инга вяло шутила, мол, мы прошли испытания на стойкость, теперь нам ничего не страшно. Немцы пили всю ночь, засыпали, потом продирали глаза, набрасывались на женщин, снова забывались. К рассвету вся орава выдохлась, потолок барака трясся от богатырского храпа. Британцы собрали девчонок, затолкали в автобус, повезли обратно в город. Они проспали всю дорогу. На задворках «Золотого гуся» Конрад, сдерживая смех, объявил проституткам благодарность, дал выходной. Убытков заведение не понесло, поездку оплатили то ли англичане, то ли немцы. «То есть эти люди не выглядели военнопленными?» – спросил Градов. «Не считая того, что они не могли выйти за пределы лагеря». «Да, это так», – сказала Шарлотта. «Они вели себя раскованно, развязно, ржали как лошади». «Там были только офицеры?» «Думаю, да. Но лагерь большой, не знаю, кто там еще. «Простите, господин офицер, все это было как в тумане, я плохо помню. Мы сильно устали, были измучены». «Эти люди разговаривали между собой?» «Эти люди были в стельку пьяные. Я с трудом вспоминаю их имена. Дитрих, Отто, Вильгельм, Курт. Один из них смеялся, мол, надо меньше пить. Завтра эти проклятые британцы снова поднимут нас ни свет ни заря, заставят делать зарядку, отправят командовать солдатами, гонять их до упада, отрабатывать навыки рукопашного боя». Другой возражал: «Завтра они поднимут, оберштурмбанфюрер Зальцдорф выбил для нас выходной. Он, собственно, и договорился с союзниками о вечеринке и доставке шлюх из Берлина. Честь и слава оберштурмбанфюреру Зальцдорфу». Один из этих офицеров, его звали Иоганн, сильно расчувствовался, когда мы лежали с ним в кровати после совокупления. Он даже пустил слезу, стал говорить какие-то человеческие слова. «Мол, ты такая хорошая, я обязательно тебя запомню, найду после победы, куплю домик в Шарлоттенбурге, перевезу тебя к себе». Разумеется, он забыл о своих словах через пару минут, уснул, стал громко храпеть. «После победы?» — с удивлением сказал Градов. «О какой победе он говорил?» «Не знаю, господин офицер, но он так и сказал». Офицеры несколько раз поднимали тост за грядущую победу над большевиками и за то, чтобы в Германии не осталось ни одного русского солдата. «Что-нибудь еще можешь вспомнить?» «Это не просто, господин офицер. Для меня это была тяжелая ночь. Я не запоминала, о чем говорили эти люди. Они пили за грядущее процветание Рейха, увы, без фюрера. Кто-то кричал, что ждет не дождется, когда же им будет выдано оружие». Спина у майора похолодела. Возможно, не стоило относиться ко всему серьезно. Это мог быть обычный пьяный треп героев, проигравших войну. Шарлотта съежилась, опустила глаза. «Возможно, ты нам еще понадобишься», — сказал Градов. «Сделай так, чтобы мы долго тебя не искали». «Но вы же обещали, господин офицер». «Обстоятельства изменились, и никому ни слова. Ты же не хочешь, чтобы тебя нашли мертвой в мусорном баке?» «Святой Иисусе, что вы такое говорите?» «Ну ты и наговорил, майор», — справившись с бледностью, проговорил полковник Троицкий. «Давай сделаем сухой вывод из всего этого. Где-то в Потсдамском лесу, возможно, на территории бывшего концлагеря, британцы содержат немецких военнопленных. Их там, предположительно, несколько сот. Рядовой состав проживает отдельно от офицеров. Но это не простые заключенные. Режим максимально ослаблен. Солдаты занимаются физической подготовкой, сохраняют форму. Офицеры ведут себя как вольные люди. Они сыты, пьяны, носы в табаке, всем довольны. К ним привозят из Берлина шлюх, с которыми они закатывают разгульные вечеринки. Немцы уверены в том, что скоро все вернется. Большевики будут изгнаны, рейх возродится, пусть и несколько видоизмененный. Англичане их откармливают и отпаивают, словно для чего-то готовят». «Это только один лагерь», — добавил Градов. «Мы ничего не знаем про другие». «Да уж умеешь ты поднять настроение. Так что все это значит? Готовится ряд вооруженных провокаций? Планируется вероломное нападение на наши войска в Берлине? Тебе не кажется, что это бред сивой кобылы?» «В 41-м тоже никто не верил, что на нас нападет Германия», — сказал Градов. «Она считалась нашим другом точно так же, как нынче Америка, Британия и иже с ними». «Какую ты чушь несешь?» Полковник схватился за голову, провалился в задумчивость. Потом поднял глаза на майора, застывшего посреди кабинета. «Присесть не хочешь?» «Не хочу, товарищ полковник, но если вы приказываете...» «Да делай, что хочешь», — заявил Троицкий. «Не знаю, связано ли это с нашими событиями, но источник в штабе бригадного генерала Джеффри Томпсона сообщает, что в ближайшее время в британский сектор Берлина прибывают серьезные подкрепления. Это две моторизованные бригады, два автомобильных полка, артиллерийские полки, бригада канадских мотострелков. При этом те части, которые находились здесь ранее, англичане выводить не собираются». «Вот дьявол, неужели союзники собираются на нас напасть?» «Но это же абсурд! А при чем здесь немцы?» «Вот это самое интересное, товарищ полковник. Сколько войск сюда не доставляй, Красная Армия все равно всех сильней. Они окончательно выжили из ума, хотят сохранить и перевооружить часть немецкой армии, чтобы она оказала им содействие». «Только в плане бреда, майор», — сказал полковник, соскочил со стула и начал мерить шагами кабинет. «И что я, по-твоему, должен доложить вышестоящему начальству?» «Докладывайте, как есть, товарищ полковник». «А как оно есть?» Троицкий встал, устремил на подчиненного жгучий взгляд. «Мы сами ни черта не понимаем. Думаешь, они разберутся?» «Ладно, не будем пороть горячку. Время мы имеем. Твои предложения». «Берем Шарлотту и едем к этому славному местечку, о котором она рассказала. Сами дорогу не найдем, а она знает хотя бы приблизительно. На рожон не полезем, но со стороны понаблюдаем». «Это правильно. Надо оценить масштаб. Но сегодня не поедете, займитесь другими делами. Я должен доложить начальству, получить разрешение. За подобное самоуправство нас по головке не погладят. Если британцы вас засекут, то обвинят в открытом шпионаже, во вмешательстве в их дела. Хрен тогда мы отмажемся. Нам скандалы не нужны. Отныне каждый шаг только с санкцией. Да, мы прикрываем свои задницы», — заявил полковник. «Не смотри на меня так. Работать через голову начальства не позволю. Продолжаем копать. Нам нужны крепкие доказательства, понимаешь? Мы можем сколько угодно подозревать союзников в вероломстве, но предъявить им нечего. Покажем Арбатова, повторим рассказ проститутки, не смеши. Утром подойдешь, получишь указания. Надеюсь, тебе есть чем заняться сегодня вечером». Полковник пристально посмотрел ему в глаза. «Хорошо, Градов, я понял, что у тебя на уме. Считай, что даю разрешение на работу в тылу неприятеля. Смотри, чтобы не повторилась вчерашняя история, когда мы не знали, где ты находишься. Адрес оставишь своим ребятам. Надеюсь, ты плодотворно проведешь это время». Полковник замолчал, не сдержался и сплюнул.